Александр Куприн. Негласная ревизия. Читает Алексей Зеленский. Иван Петрович был еще сравнительно молод, но уже в достаточной степени строг и справедлив. Всегда безукоризненный и солидно одетый, с серьезным лицом, украшенным модной бородкой клинышком, с бесстрастным взглядом холодных глаз, с почтительной, хотя и твердой речью, он был гордостью начальства, надеждой всего департамента. Этому многообещающему молодому человеку недоставало только эффектного случая, чтобы окончательно завоевать будущее. Но так как он находился под особенным покровительством судьбы, то и случай не замедлил представиться. Его превосходительство пришел однажды в департамент мрачнее тучи и быстрыми шагами проследовал в кабинет, таинственно кивнув по дороге головою Ивану Петровичу. Иван Петрович вошел твердой поступью, с приятным и открытым видом, исполненным немедленной готовности. Начальство обвело его рукою за талию и, полудружески, полупокровительственно, увлекло в амбразуру окна. Здесь оно с расстановкой надело пенсне, приподняло кверху брови, сделало нижней губой значительную мину и взяло двумя пальцами пуговицу сюртюка своего подчиненного. Все эти признаки, ничего не значащие в глазах непосвященного, предвещали, однако же, что разговор примет несколько таинственный характер. «Видите ли, голубчик», — произнес генерал внушительным голосом, — «вам предстоит очень серьезное поручение. Пусть оно будет вашим, так сказать, как это называется, ну, подводным камнем, что ли». Иван Петрович понял настоящую мысль своего начальника и молча поклонился. «Получил я на днях анонимное письмо. Извольте взглянуть. Раскрывают злоупотребление. Вы понимаете, каково наше положение? С одной стороны, нельзя без внимания оставить, но ведь и гласности придать невозможно. А? Напишешь, да потом и сам не рад будешь, как всякая гадость на свет Божий полезет. Вы понимаете, в этом деле так с бухты-барахты нельзя ведь. Нужно уметь, как это называется, лавировать вашество. Именно. Вот вы и поезжайте. Не то чтобы официально, а, так сказать, негласным образом. Ну, да вы сами знаете, как там. Письмецо это с собой захватите на всякий случай. В нем довольно обстоятельно все изложено». Путешествие было продолжительное, и он имел довольно времени, чтобы обдумать план предстоящих действий. В душе он очень одобрял начальство за то, что оно именно ему, а никому другому, поручило это щекотливое дело. Это не докладную какую-нибудь составить. Приходится лавировать между оглаской и правосудием. Иван Петрович в подобных случаях незаменим. По правде сказать, это был первый случай в его жизни, потому что он очень недавно вышел из одного привилегированного заведения. Он наблюдателен и неподкупен. В сущности, ведь каждого человека подкупить легко. Иного разжалобишь тем, что прикинешься дурачком. Другого смягчишь обедом и партией винта. Третьего собьешь с толку опломбом. Иван Петрович неподкупен. Он сдержан, сух, отлично знает человеческую натуру, и его провести не так-то легко. Ему, конечно, нет никакого дела до этого Персюкова, который не показывал к зачету какие-то там переходящие суммы. Главное – восстановить нарушенную идею справедливости и порядок. Правда, в предстоящем деле придется проверять какие-то книги и суммы. Это тоже неприятная сторона поручения. Иван Петрович слышал, что есть на свете двойная и итальянская бухгалтерия. Слышал также, что слово «транспорт» пишется внизу страницы и подчеркивается толстой чертой. Но дальше его сведения по этой части не простирались. И разве это так уже важно? Вовсе нет. Нужно только суметь сразу взять этого таинственного незнакомца, Персюкова, в руки, ошеломить его сухостью, величественным беспристрастием, и он сам покажет, что нужно. Что ни говорите, а знание людей – громадное преимущество в руках того, кто им умеет пользоваться. Таким образом, первые сутки дороги Иван Петрович был только справедлив, но на вторые, благодаря тряске и утомлению, он стал и озлоблен. Неизвестный Персюков сделался его личным врагом, подлежащим немедленному и самому жестокому распеканию. Наконец поезд остановился. Иван Петрович взял свой изящный чемоданчик, он не любил тратиться на то, что мог сделать сам. Надел пенсне и, изобразив на лице совершенно такую же значительную мину, какую он привык видеть ежедневно на лице своего генерала, вышел на платформу. Он не успел еще пройти 10 шагов, когда за ним послышался чей-то голос. «Если не ошибаюсь, Иван Петрович?» И удивленный Иван Петрович не успел обернуться, как тот же голос продолжал. «Имею честь представиться, Персюков». Голос был сладкий, умиленный и в то же время и решительный. Иван Петрович увидал перед собой грузную, мужественно нескладную фигуру и квадратное лицо, украшенное носом в самом отечественном стиле, в виде хорошего картофеля. Толстые губы складывались в заискивающую улыбку, а глаза смотрели из-под нависших верхних век умно и пытливо. «Не узнаете меня?» — продолжал между тем Персюков, завладев рукою Ивана Петровича и горячо пожимая ее. «А ведь мы с вами однажды в Петербурге встретились». «Извините, пожалуйста, но я положительно не помню». «Ах, как же что! Молодой человек, а память вам изменяет. Я имел удовольствие встретить вас, если не у Трухачевых, то уже, во всяком случае, у Протопоповых». Хотя молодой человек порядком покоробил Ивана Петровича, но на всякий случай он счел не лишним изобразить на своем лице нечто вроде приятного изумления. Черт его знает, может быть, и в самом деле встречались. Натиск, произведенный на него врагом, был так неожидан, так не согласовался со всеми теоретическими правилами ведения войны, что Иван Петрович был быстро сбит с точки. Инициативой действия и нравственным верхом самовольно завладел, и, надо сознаться, завладел довольно грубо, предприимчивый Персюков. Долговязый малый в синем казакине со шнурами и лампасами принял из рук Ивана Петровича его багаж, а через 2 минуты и сам Иван Петрович сидел рядом с Персюковым в легких санках, которые мчала пара великолепных серых рысаков, покрытых синей сеткой. Персюков заливался соловьем. Оказывается, что он выехал на вокзал нынче совершенно случайно, проветриться. Он очень рад, что имеет возможность избавить уважаемого Ивана Петровича от неприятной необходимости мерзнуть на почтовых. Уважаемый Иван Петрович больше молчал. Его всегда несколько тошнило от быстрой езды. Он кутался в поднятый воротник пальто и внутренне пилил себя. Во-первых, на приветствие Персюкова ему следовало ответить как можно суше и уже ни под каким видом руки не подавать. Во-вторых, он недоумевал, каким образом все это так быстро случилось, и у него не нашлось ни одного слова, чтобы осадить и обрезать. В нежном тоне и в любезных манерах Персюкова было что-то до того уверенное и определенное, что ему сопротивляться было положительно невозможно. Иван Петрович махнул рукой и предал себя мысленно судьбе. Кучер сдержал великолепных рысаков перед домом Персюкова. Дом был небольшой, очень скромный, без претензий на шик, но, видимо, построенный согласно с требованиями разумного и долговечного комфорта, как строились в старое доброе время барские дома. Персюкова внезапно осенила счастливая мысль. «Знаете что?» Обратился он трогательно умильным голосом к Ивану Петровичу. «Может быть, вы у меня немного передохнете после дороги?» «Нет-нет, покорнейше вас благодарю», — энергично запротестовал Иван Петрович. «Мне никак нельзя, у меня там дела разные». Это была последняя его попытка заявить свою самостоятельность. Персюков так сладко и так решительно настаивал, что опять пришлось подчиниться. Несмотря на все отказы и извинения, Иван Петрович был почти снят с саней и введен в дом, причем его поддерживали под локти. С одной стороны хозяин, а с другой — долговязый малый в синем казакине, несший чемодан. «Милости прошу в мою берлогу», — сказал Персюков, введя своего гостя в небольшую уютную комнату. «Вы на меня не будете в претензии, если я вас на одну минуточку оставлю?» Он вышел. Оставшись один, Иван Петрович внимательно оглядел берлогу. Комната была обставлена умело и со вкусом, и, как видно, с большими средствами. Дорогая мебель красного дерева, обилие редких растений, несколько приличных масляных картин придавали ей солидный тон. Иван Петрович теперь начинал сознавать, что преувеличенная любезность Персюкова, продолжительное его отсутствие, словом, все клонится к тому, чтобы окончить дело обедом. Положим, он мог этого избежать, стоит только взять шапку и уйти. Но раз уже сделан целый ряд ошибок, одна лишняя вовсе не имеет особенного значения. Это рассуждение тем более успокаивало Ивана Петровича, что он начинал уже чувствовать порядочный голод. Он бы, пожалуй, и совсем успокоился, если бы его не мучил трудноразрешимый вопрос. Действительно ли приехал Персюков на вокзал случайно, или его кто-нибудь раньше уведомил? Через несколько минут показался в дверях хозяин в сопровождении высокой пышной брюнетки. «Позвольте вас познакомить с моей женой!» Иван Петрович поклонился так, как всегда кланялся с дамами, одной головой, не сгибая спины. Этот поклон выходил очень красиво у одного знакомого ему кавалергарда. «Мне при первом же знакомстве приходится перед вами извиниться», — сказал он с обычной ему в этих случаях серьезной вежливостью. «Я только что с дороги». «И вам совсем не в чем извиняться», — возразила она. «По-моему, чем проще, тем лучше. Помните только, что вы не в Петербурге, а в гостеприимной провинции». Она засмеялась. Голос у нее был грудной, низкий, очень приятный, а смех — звучный и заразительный, но без всякой вульгарности. Перебрасываясь незначительными фразами с Иваном Петровичем, она не спускала с него глаз, и по этому взгляду, любопытному и приветливому, немного ласкающему, он заключил, что произведенное им впечатление было самое благоприятное. Между тем исчезавший поминутно Персюков опять появился в комнате и пригласил обоих к столу. «Не обессудьте за скромную трапезу», — говорил он, заставляя с почтительной фамильярностью пройти в двери первым Ивана Петровича, который немного стеснялся. Теперь, впрочем, Иван Петрович сопротивлялся совсем слабо. Скромная трапеза состояла из жареных устриц, бульона с какими-то удивительными пирожками, таявшими во рту, холодной осетрины, дичи и замечательной толстой белой спаржи. Стол был сервирован безукоризненно, и на нем, несмотря на зимнее время, красовался большой букет гелиотропов из собственной оранжереи, как пояснил потом, самодовольно улыбаясь Персюков. За столом прислуживал благообразный лакей, не в нитяных, а в свежих замшевых перчатках. Вина подавались тонкие и дорогие, не из тех хересов помадеристей, которых так любит хлебосольная и падкая на разноцветные ярлыки провинции, но настоящие выдержанные французские вина. С каждым глотком душистой влаги Иван Петрович чувствовал, как в груди его таяло справедливое негодование и умолкали грубые перуны. Разговор за обедом весьма естественно вертелся около железнодорожных путешествий и приключений. Это дало возможность Ивану Петровичу рассказать несколько интересных эпизодов из своей прошлогодней поездки за границу. Он умел рассказывать очень недурно и не без юмора, но, как все большие себялюбцы, оживлялся только тогда, когда говорил о самом себе. Потому как его слушали, сказывалась разница между мужем и женой. Персюков слушал рассеянно, то с преувеличенным вниманием, то совсем не слушал, поглощенный какими-то мыслями. Если Иван Петрович обращался к нему лично, то он суетливо поддакивал или смеялся и тотчас же добавлял: «А вот попробуйте-ка этого лафита. Как вы находите? Есть букет?» Валентина Сергеевна не перебивала его ни одним словом. Когда он обращал голову по ее направлению, она поднимала глаза от тарелки и внимательно глядела в его глаза, изредка переводя их на губы, что, в свою очередь, тотчас же невольно делал и Иван Петрович. Это его смущало, но в то же время было ему почему-то приятно. Когда она смеялась, смех сначала загорался в ее глазах, а потом уже трогал губы, что очень шло к ней и придавало улыбке интимный оттенок. Обед кончился. Валентина Сергеевна предложила пить кофе в другой комнате. «Вот мой любимый уголок», — сказала она, показывая на место около камина. Камин, около которого стояла удобная козетка и два кресла, совсем был огорожен от всей комнаты, С одной стороны пианино, с другой — широколистыми раскидистыми пальмами и трильяжем из какого-то вьющегося растения. В этот уголок был подан кофе, ликер и ящик с сигарами. Иван Петрович, неподкупная совесть которого уже теперь не заявляла о своем существовании, глубоко уселся в кресло, втянул полусжатыми губами несколько капель густого, захватывающего дух ликера, посмаковал его на языке и принялся медленно, со знанием дела, обрезывать дорогую сигару. Зимний вечер заметно темнел. Красный свет камина трепетал на полу, на зеркалах, на потолке. Длинные причудливые тени от пальм дрожали и перепутывались. Вместе с теплом сладкая лень охватила тело. Иван Петрович провел сигарой под носом и вдохнул расширенными ноздрями ее ароматный дым. В присутствии красивой женщины, которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше, вместе с блаженным состоянием после обеденного покоя, совсем его размягчили. «Удивительное дело», — сказал он медленным голосом. «Ничто так не сближает людей, как камин и полутьма. Отчего это?» Персюкова совсем не было видно в тени между растениями. При последних словах он нагнулся, чтобы наполнить рюмку Ивана Петровича и поглядеть мимоходом на его лицо. Взгляд был внимательный, испытующий, как у осторожного доктора, который прописал больному новую микстуру и наблюдает за ее действием. Однако он ничего не сказал, опять ушедший в тень пальм. «Я думаю, это от того», — отвечал сам себе Иван Петрович, — «что у всех сидящих вместе у камина одно и то же настроение. Мирное такое, задумчивое, немного грустное. Может быть, домашние пенаты незримо присутствуют», — отозвался откуда-то голос Персюкова. Иван Петрович повернул голову и даже прищурился, но из света не разглядел Персюкова, сидевшего в темноте. «Может быть, и пенаты», — согласился он. «А главное — это обстановка. На дворе ни светло, ни темно. По-польски это называется «шарогодина». Очень удачное выражение, по-моему. В комнате пахнет так хорошо...» Он понюхал воздух. «Немного духами, немного лаком и деревом от рояля. Тепло, полутьма, и дремлется, и вспоминается что-то, и куда-то манит. Ждешь чего-то неизвестного». Он остановился и поглядел на Валентину Сергеевну. Ему казалось, что она оценит его манеру говорить и опять проведет по его лицу своим ласкающим взглядом. Но она не шевельнулась, продолжая сидеть со скрещенными на груди руками и закинутой на спинку козетки головой. Из всего ее лица ему видны были только ее рот и подбородок. «Чего-то таинственного, поэтического хочется», — продолжал Иван Петрович, неотступно глядя на освещенную часть лица Валентины Сергеевны и думая в то же время о том, что, наверное, этот бестия Персюков следит за ним самим с таким же вниманием из своего темного угла. «Жаль, что я не знаю хороших стихов. Или тоже хорошо бы теперь слушать длинную чудесную сказку, но только верить ей, как бывало верилось в детстве». Он замолчал. В комнате слышалось только слабое хрустение угольев. Персюков вдруг быстро поднялся, тихо отодвинул свой стул и, мягко ступая по ковру, подошел к Ивану Петровичу. «Вы меня простите, пожалуйста, Иван Петрович», — сказал он. «Мне сейчас нужно съездить по одному делу». «Скоро ты приедешь?» — лениво спросила Валентина Сергеевна, не оборачивая головы. «Не знаю, голубчик. Через час, может быть, через два. Дело уж очень спешное. Ты постарайся, чтобы Ивану Петровичу не было скучно. Я не прощаюсь». Он вышел на цыпочках, тихо и плотно затворив за собою дверь. Пока не стихли его шаги, ни гость, ни хозяйка не сказали друг другу ни слова. Ему казалось, что в этой тишине между ними устанавливается непреодолимая близость. Она заговорила первая. Вот вы сейчас сказали, что пахнет лаком, и потом про детство. Скажите, случалось с вами, что иногда какой-нибудь звук или запах вдруг вызовет целую картину из прошлого? Особенно ярки воспоминания, связанные с запахом. Знаете, когда я слышу запах этого самого свежего лака, мне сейчас же представляется такая картина. Я еще совсем-совсем маленькая, лет 7 или 8, и стою в углу, лицом к стене. Может быть, я была наказана, не знаю. Стена покрашена коричневой краской, густо так, и я отдираю эту краску ногтем. Солнце в это время садится, на полу 4-угольные пятна от окон, совсем багровые. Откуда-то, неизвестно, пахнет не то лаком, не то яблоками. И вы не можете себе представить, как вдруг грустно сделается и хорошо. Точно жаль, что нельзя этого воротить. С вами бывает что-нибудь подобное? Она обернула к нему голову лениво-грациозным движением. Глаза ее, только что оторвавшиеся от огня, еще не потеряли неопределенного мечтательного выражения. Иван Петрович только теперь вполне постиг и оценил красоту ее лица. Бледного, чувственного и чрезвычайно нежного, с низким лбом и яркими губами. У Ивана Петровича было тяжелое, грубое и однообразное детство, о котором он не любил никогда вспоминать. Но на вопрос Валентины Сергеевны он отвечал утвердительно и так живо и радостно, как будто бы она в нем возбудила самые дорогие воспоминания. Его почти бессознательно тянуло перевести разговор на почву неясных мыслей и тонких ощущений. Опять, так же, как и за обедом, их глаза встретились. Она закусила нижнюю губу. Ивану Петровичу опять стало неловко и приятно. «Зачем вы глядите так долго?» — сказала вдруг Валентина Сергеевна шепотом. Но сама она глаз не отвела. Наоборот, в них загорелся вызывающий дерзкий смех. И, внезапно рассмеявшись громко, она поставила свою ладонь между его и своими глазами и так близко к его лицу, что он ощутил ее душистую теплоту. Его сердце сжалось и дрогнуло. Он хотел поцеловать эту теплую ладонь, но не решился. Когда же она отняла руку, он досадовал на себя, зачем этого не сделал. Камин начинал потухать, красный полумрак становился гуще. С каждой минутой делалось все более жутко и приятно. Теперь нужно было или окончить эту неловкость, или совершенно отдаться минуте и случаю. «Я не ожидал, что вы слыхали мои слова», — сказал Иван Петрович, чтобы только нарушить напряженное молчание. «Мне показалось, вы, глядя на огонь, совсем ушли в себя». Она перевела глаза на огонь, и лицо ее опять стало мечтательным. «О нет, я вас внимательно слушала. Вы чуть-чуть не выразили одной моей любимой мысли, только не досказали. Хотите, я теперь доскажу?» «Нет, вы не угадаете, это трудно». «Ну хорошо, говорите». «Вы задумались над моими словами, что иногда хочется чего-то неизвестного, не похожего на повседневную прозу, чтобы шло, может быть, вразрез, ну, хоть даже с общественной моралью». «А дальше?» «Дальше? А вы мне скажите раньше, угадал я?» «Не совсем. Впрочем, я все равно теперь своей мысли не скажу. Все-таки что же дальше?» «Ах, нет-нет, подождите. У меня на этот счет есть своя целая философия. Только я боюсь, что вам будет неинтересно». Ему было настолько интересно, что он встал с кресла и сел рядом с ней на козетку. «Видите ли...» — начала Валентина Сергеевна, быстро и немного волнуясь. «Но я боюсь за свой язык. Совсем не умею им владеть». «Видите ли, ведь никому не известно, что было с человеком до его рождения. Я вот закрываю глаза и стараюсь припомнить, что было раньше. И ничего. Ничего нет, кроме вечной темноты. Я ничего не вижу, не слышу, не чувствую, не думаю. И вдруг откуда-то, точно полоса света, жизнь. Я живу, понимаю, могу говорить, двигаться, Но ведь это всего только на мгновение. Наступит старость, потом смерть, а потом... Опять та же неизвестность, опять, стало быть, тот же холод, то же ужасное ничто. Для чего же это мгновение света? Кто мне растолкует его смысл? Что это? Случай? Ошибка чья-то? Недодуманность? Ведь не могу же я думать, что кто-нибудь подшутил над всем человечеством. Я читаю и слышу постоянно, что все мы, люди, одарены разумом и волей, и это нас связывает в братскую семью. Ах! Ничего этого я не вижу и не хочу признавать. Я вижу толпу, бессмысленную, раздавленную страхом смерти, толпу, которая судорожно цепляется за этот кусочек жизни и света. Мне самой становится страшно и противно. Она замолчала и нагнула низко голову, приглядываясь к огню. Иван Петрович следил за ее словами и движениями, точно наэлектризованный. Он видел, как высоко поднималась ее волнующая грудь, видел, как посреди полутьмы сверкало красное отражение огня в ее широко раскрытых глазах, как трепетали и раздувались ее тонкие розовые от камина ноздри. Он заметил, как мягкие складки платья определяли форму всей ее стройной крепкой ноги. Теперь в этой душной и теплой атмосфере, пахнущей мускусом, вино, выпитое Иваном Петровичем за обедом, сразу кинулось ему в голову. Он заметил, что ее рука, слабо белевшая в темноте, небрежно лежала на козетке. Почти бессознательно, робея и волнуясь, он положил свою руку рядом так, что их мизинцы соприкоснулись. Заметила она или нет? «Если отнимет руку, я извинюсь», — думал Иван Петрович. «Продолжайте, продолжайте, пожалуйста», — сказал он вслух. «Вы меня очень заинтересовали». «Если так ужасна смерть, — продолжала Валентина Сергеевна, — и так страшно коротка жизнь, зачем же я ее буду делать скучной и безрадостной? Я хочу веселья и смеха, мне угрожают общественным мнением. Я хочу наслаждения, мне говорят про долг и про обязанности. Да для чего же все это? Кому нужна моя исполнительность перед этим самым долгом? Ну, представьте себе, что я иду куда-нибудь далеко пешком и несу за спиной тяжелый мешок с драгоценностями. По дороге я, наверное, узнаю, что у меня мой мешок завтра же отнимут. Но разве я неблагоразумно поступлю, если я сброшу с плеч эту обузу, продам ее, расшвыряю деньги на ветер и хоть день, хоть час буду счастлива, как хочу?» Иван Петрович жадно ловил ее слова, переводя их тотчас же языком разговаривавшей в нем страсти. Он уже не сомневался, что аллегория о мешке заключала в себе некоторым образом разрешение на свободу дальнейших действий. Удивительную казалась лишь головоломная быстрота, с которой приближалась развязка. Что это? Каприз избалованной женщины? Мгновенная вспышка долга, может быть, сдержанного желания? Размышлял он, между тем, как все его тело охватывало и сладко сжимало сердце, тянущее истома, знакомое ему истома, похожее на страх и на ожидание. Или это явление психоза, болезненного расстройства нервов, или один из тех случаев, когда женщины из минутной вспышки гнева и ревности делают то, в чем потом каются в продолжении всей жизни. Иван Петрович все сильнее прижимал ее мизинец. Она руки не убирала. «Значит, вы верите только в наслаждение?» — спросил он тихо, совсем замирающим голосом. Темнота сделала его смелым и безумным. Он взял решительным движением ее маленькую, нежную и сильную руку и крепко сжал в своей руке. Она вздрогнула всем телом и сделала движение, чтобы вырвать руку. Он пожал ее вторично. Тогда внезапно она вся обернулась к нему и, отвечая порывистым пожатием, прошептала. «Да, да, в одно наслаждение». Иван Петрович также, в свою очередь, повторил это слово, но вряд ли теперь и он, и она понимали, что говорили. Слова теряли свой смысл, оставались только звуки, произносимые страстным волнующимся шепотом. «А если вам мешают препятствия?» «Я их не знаю. Без них нельзя. Ну, скажите, например, что бы вы сделали, если бы вам кто-нибудь сильно понравился?» «Я заранее не могу сказать. Вероятно, поступило бы так, как велит сердце. Но вы замужем». Она несколько секунд помолчала, и, когда заговорила, ее голос звучал глухо. «Ведь мы окружены такой непроницаемой сетью выдуманных условий, что из них выбраться нет сил. И зачем об этом говорить? Зачем сопротивляться тому, что манит? Помните, у кого это? Ах, люби меня без размышлений, без тоски, без думы роковой, без упреков, без пустых сомнений». «Дальше, дальше!» — просил Иван Петрович, когда она сразу замолчала, точно спохватившись. «Ради Бога, продолжайте!» Она вздохнула так глубоко и прерывисто, как будто ей не хватало воздуха, и кончила еле слышно, но выразительно оттеняя слова. «Что здесь думать? Я твоя, ты мой. Все забудь, все брось, мне весь отдайся. На меня так грустно не гляди. Разгадать, что в сердце, не пытайся. Весь ему отдайся и иди». Ее глаз ему не было видно, он хотел рассмотреть их выражение. Но когда он совсем близко нагнулся к ней, аромат ее тела и духов опьянил его. Не помня себя, он обвил руками ее стан, сцепив пальцы с пальцами, притянул к себе ее тело и стал целовать ее губы, глаза, шею. Валентина Сергеевна в ту же секунду очнулась. «Оставьте меня, пустите!» Воскликнула она сердито и, как видно, с намерением громко. «Вы сошли с ума!» Ивана Петровича не испугали бы гневные слова. Он, как большинство мужчин, инстинктивно держался того мнения, что сопротивление делает только слаще триумф победителя. И, кроме того, был слишком взволнован для беспрекословного послушания. Но перемена, происшедшая в Валентине Сергеевне за какие-нибудь 2 секунды, просто ошеломила его. С лица сбежало выражение неги, оно стало сразу холодным и несколько грубым. Голос вместо ленивых бархатных нот зазвучал холодно и крикливо. Он невольно опустил руки. Валентина Сергеевна тотчас же встала, подошла к двери и, притворив ее, крикнула. «Маша, подайте огня!» Иван Петрович раздраженно пересел на свое кресло, поправляя распустившиеся волосы. Ему вдруг припомнился весь сегодняшний позорный день, и жгучая краска стыда прилила к его щекам. «Околпачили! Околпачили!» Твердил ему какой-то внутренний злорадный голос, и Иван Петрович молчал, как убитый, не поворачивая головы, хотя и чувствовал на себе вопросительный взгляд Валентины Сергеевны. Горничная внесла лампу, поставила ее на стол и вышла, скользнув любопытно лукавым взглядом по обоим собеседникам. Валентина Сергеевна, заслоняясь рукой от света резавшего глаза, упорно глядела на Ивана Петровича так, что он невольно поднял голову. Ее лицо выражало тревогу. Он понял ее мысли, и напряженная, злая улыбка искривила его губы. Она нерешительно подошла к нему и дотронулась до его волос. «Зачем вы сердитесь, если сами виноваты? Ну а если бы кто-нибудь вошел?» Она хотела загладить свою, может быть, невольную жестокость. Чувство стыда возрастало в несчастном Иване Петровиче, принимая невыносимые размеры. Он дорого дал бы теперь за возможность быть как можно дальше от этой кокетливой комнаты и от этой красивой женщины, казавшейся ему 5 минут назад такой очаровательной. Наконец он не выдержал. «Скажите, пожалуйста, скоро ваш супруг вернется?» Спросил он грубо и не глядя на нее. «Не знаю», — отвечала она удивленным и обиженным тоном. «Можно послать за ним, если хотите». Видеть в настоящую минуту Персюкова было бы для Ивана Петровича еще горшей мукой. Он уже давно в уме решил плюнуть на всю эту дурацкую ревизию, где он держал себя таким подлым образом. Нужно было только выдумать приличный предлог, чтобы ретироваться. Предлог, как всегда бывает в подобных случаях, не выискивался, и Иван Петрович пошел напролом. «Простите меня», — сказал он, вставая и глядя в землю, — «и извинитесь за меня перед вашим мужем. К сожалению, я не могу больше ожидать. Мне нужно тут... Я должен еще поспеть в одно место». Она его не удерживала, молча протянув ему руку. Она начинала понимать и отчасти переживать его состояние. Он взял свою шляпу, дошел до дверей, но внезапно остановился, подумал секунду или две и вдруг быстро подошел к ней. «Вот еще что, Валентина Сергеевна», — произнес он деланно суровым голосом. «Передайте от меня вашему мужу, чтобы он осторожнее обращался с переходящими суммами. На него анонимные доносы пишут». Этим предупреждением Иван Петрович окончательно подписал свой позор. Эффектный случай был безвозвратно потерян. Он стоял и кусал молча свои розовые выхоленные ногти. Его терзали неловкость и бешенство. Ему хотелось плакать, хотелось надавать себе пощечин, хотелось до конца испить всю горечь стыда и сладость самобичевания. «Скажите еще вашему мужу, прекрасная Клеопатра!» — воскликнул он голосом, в котором дрожали сдержанные рыдания. «Пусть он ежедневно благодарит Создателя за то, что напал на такого пижона, как я, иначе ему пришлось бы очень плохо. Мне поручено было произвести негласную ревизию. Как видите, я блестящим образом выполнил возложенные на меня поручения. Имею честь кланяться. Вы не думайте, что я могу вам быть вредным. Если хотите, я в ваших руках оставлю против себя письменный документ». С этими словами, едва сдерживая нервные слезы, которые жгли ему горло, он кинул на стол анонимное письмо и, не прощаясь, надев в комнате шляпу, бегом выбежал в переднюю. Едва за ним затворились двери, как из другой комнаты показался Персюков. Его квадратное лицо сияло самой невинной радостью. Он никуда и не думал уезжать и прекрасно слышал все происходившее. Он подкрался неслышными шагами к своей жене, занятой чтением письма, осторожно обвил ее рукою за шею, отчего она слабо вскрикнула, отогнул ее голову назад и медленно, с чувством, запечатлел долгий благодарный поцелуй на ее ярких губах. Эти нежные супруги давно уже привыкли понимать друг друга без лишних слов.